Приданный силам полиции вертолет ВВС идеально зашел на цель. Выпустил залпом с консолей все 8 ракет и немедленно отвалил в сторону. Из усадьбы еще огрызались автоматным огнем, но пулеметы на обеих вышках молчали. Да и сами вышки после прямых попаданий более всего напоминали клубки скрученного металла. В 4-метровой, обитой поверху колючей проволокой стене, ограждающей от любопытных взглядов владение некой Фатимы Али Джавадовой, саперы проделали шарики-проломы для штурмовой техники. Саму усадьбу было приказано по возможности не трогать, и это раздражало. Ведь все равно ее постройки в конце концов снесут, не оставив и фундаментов. По мнению Ольги, следовало бы позволить поработать над усадьбой батареи установок залпового огня или попросту сбросить одну тонную бомбу и конец операции. А нет, начальство приказало захватить как можно больше пленных для показного трибунала и назидательной казни. Группа телевизионщиков уже прибыла, и девчушка-оператор устанавливала на крыше микроавтобуса треногу телекамеры, торопясь успеть заснять штурм. Наверное, в 3-минутном сюжете кадры штурма займут всего секунд 10-15, ибо кого сейчас удивишь беготней и пальбой. Главный смысл сюжета — участь пленных, участь сектанток, участь всех, кто достаточно туп, чтобы противиться властям. Смотрите и делайте выводы. Относительно засевших в усадьбе зейнобисток — сугубо. Неповиновение должностным лицам, ответственным за притворение в жизнь плана гражданской обороны — это раз. Наглое вооруженное сопротивление — 2. И, наконец, так называемые религиозные обряды последовательниц Зейнаб Махди, отринувших культ Первоматери — это 3, 4, 5 и так далее. Хватило бы и одного. Века полтора назад их было предостаточно. Сект на основе старых, отживших верований. Чему удивляться? Надави как следует на спелый помидор, обязательно брызнет. Одно лишь давимое христианство выплеснуло из себя не менее 3 десятков странных и опасных религиозных вывертов, послуживших идеологической базой для всевозможных сектантских групп. Ислам не отставал. Более того, именно он динамично приспосабливался к иным условиям. Породил первую мессию нового времени – Зейнаб Махди. Выплывший откуда-то неотредактированный Коран мгновенно дополнился ворохом откровений и туманных пророчеств самой Зейнаб, окончившей свою земную жизнь мученически, как и положено Мессии. Кстати сказать, для квалифицированного пророчества о мученичестве Зейнаб не требовало большой проницательности, достаточно было заглянуть в уголовное уложение. Нет, сам по себе отказ от культа Первоматери еще не преступление. Будь хоть атеисткой, изредка встречаются и такие. Но создание незаконной религиозной организации — это серьезно. А уж изуверские и отвратительные всяческому порядочному человеку обряды — серьезно крайне. В сущности, о зейнобистках было известно немногое. Да они по понятным причинам и не собирались привлекать к себе внимание. Считалось, что они обязаны молиться по 7 раз на день, отчего вынуждены в целях конспирации избегать работы в крупных коллективах. Еще считалось, что они крайне привередливы в пище, подразделяя ее на чистую и нечистую, не по данным санэпиднадзора, а по каким-то своим туманным соображениям. Подозревали также, что они крадут эксменов, придирчиво выбирая среди них наиболее здоровых и красивых, и живут с ними то ли в полиандрии, то ли в свальном грехе, если только не изобрели еще какую-нибудь мерзость. Чаще всего разбросанные по всему миру ячейки секты маскировались под уединенные сельскохозяйственные фермы, иногда записанные на имя совершенно постороннего человека. Большинство сектанток, и все без исключения гаремные эксмены, трудились на их фермах, никогда не покидая их пределов. Эксмены, к тому же, и не стремились. Для них разоблачение означало уничтожение без суда. Всякому нормальному человеку такая жизнь представлялась не только скотской, но и бессмысленной. Изо дня в день, из года в год, работать ради хлеба насущного, насиловать наложников — это жизнь. Чем она отличается от того несчастного прозябания, что вели прапрабабки до становления человечества на путь обновления? Только тем, что теперь не надо угождать образине, именуемой в те времена мужем. Тьфу. Стоило ради одного этого прабабкам городить огород, утверждая превосходство женского начала. Откуда эта мания ничтожности? Да и неизвестно еще, какие у них там отношения на фермах, кто кому на самом деле угождает. А ведь человек звучит гордо. Эксмен, Нет. Ему отказано в праве именоваться человеком, его господство едва не привело цивилизацию к гибели. Удивительно, сколь недальновидны были люди, доверившие этому ущербному подвиду, Homo sapiens, реальную власть. К сожалению, совсем без ущербного подвида не обойтись, и по законам животной биологии ущербным рождается половина потомства, но это временно. Человек и сам пока еще молод, как вид, и не вполне совершенен. Но придет время его подлинного взлета, и тогда-то он уже точно научится обходиться без эксменов. Ну и, разумеется, исчезнут без следа все до одной секты, в чем им следует помочь решительно и без сантиментов. Ольге было непонятно только одно, почему гадючее гнездо зейнобисток не раздавили раньше, почему приказ о проведении серии операции был отдан только теперь, когда секта открыто отказалась повиноваться, почему на территории Славянской Федерации за последние лет 10 не осталось ни одного громкого судебного процесса над сектантками. Ведь только дурочка может вообразить, будто о местонахождении штаб-квартир запрещенных сект давным-давно не было прекрасно известно тем, кому по долгу службы надлежит этим интересоваться. Неужели сектанток щадили только потому, что их пропаганда не слишком бросалась в глаза? Так это не ответ. Прополку надо начать задолго до того, как репьи на грядках вымахают выше головы. Конечно, лучше поздно, чем никогда, но четвертая операция за двое суток — это многовато. Более всего родной отряд полиции напоминал Ольге листок, подхваченный ураганным ветром. Уже третью неделю она не могла найти времени, чтобы заскочить домой. Надеялась успеть повидаться с мамой на эвакопункте перед отправкой. И нате вам, даже это не удалось. Пришлось ограничиться кратким разговором по телефону. Почти на бегу. Министерство порядка действительно подчинили Департаменту Федерации Безопасности, однако серьезные кадровые перетурбации происходили где-то наверху, как погромыхивающая высоко над головой сухая гроза. В сущности, работа оказалась прежней, лишь резко возросла нагрузка и необычайно участились спецоперации. Плюнув на контингент, штатные психологи перешли исключительно на работу с личным составом, валявшимся без сил и задних ног. Тормошили клюющих носом, чуть ли не силой гнали их к сексаторам для бодрости. Ольга уже забыла, когда в последний раз спала более 3 часов кряду. Несмотря на призывы телевидения не стервенить полицию, число уличных инцидентов росло лавинообразно. Грабежи и мародерство стали нормой. Редко кого удавалось поймать, неплохо телепортирующие преступницы, как правило, успевали скрыться. Помощницы из добровольческих подразделений по недостатку опыта годились пока только в оцепление. Да и то, под строгим присмотром, очень были эмоциональны. Объявление военного положения взамен чрезвычайного, свирепые облавы, полученное полицией право уничтожать преступников на месте, улучшило положение ненамного и ненадолго. Денежный курс окончательно рухнул. Борьба с черным рынком отмечалась ежедневными победами и общим поражением. В беснующиеся толпы, открыто грабящие магазины, приходилось стрелять отнюдь не пластиковыми пулями, вроде опыляемой мухами вонючей рафлезии. Пышным цветом расцвели всевозможные притоны. Чрезвычайно умножилось поголовье нелицензированных гадалок, сулящих доверчивым гарантированное спасение и прочую чушь несусветную. Многие впали в остроложство, иные брались гадать по пяткам, пупам, порам на носу и экскрементам. Что творилось вокруг эвакопунктов, где по спискам собирали людей для отправки в эвакологеря и далее в убежище, не поддавалось описанию. Были и такие, кто от большого ума не верил ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай, а уж менее всего в космическую агрессию. По их мнению, правительство затеяло грандиозную дезинформацию с целью скрыть собственные злоупотребления, из-за которых где и уровень жизни упал, и экология пострадала, и X-мены распоясались. Прошло несколько митингов и шествий. На них не обращали внимания, пока они не мешали уличному движению. А когда начали мешать, для их разгона обычно хватало одного водомета, по крайней мере, в Москве, где в марте еще довольно прохладно. Как обстоит дело с этими кретинками где-нибудь в жарком Сингапуре, Ольга не интересовалась. Кроме того, в последние дни партия скептиков заметно попритихла. Похоже, уличные крикуни осознали, что тотальное разрушение материальной базы цивилизации – несуразно большая цена за ошибки правительства. Ошибки и злоупотребления, какими бы они ни были, можно прикрыть и проще. Для этого не нужно взрывать небоскребы, мосты и плотины, топить корабли, прятать в глубоких шахтах культурные ценности и насыпать под египетскими пирамидами холмы песка, имитируя дюны. Из пушки не бьют по воробьям, а уж по комарам тем паче. Работы у полиции, однако, не убывало. По мнению Ольги, разделяемому большинством девчонок в отряде, решительные меры сильно запоздали. Теперь делу вряд ли могли помочь показательные расстрелы мародерок и нечистых на руку чиновниц. Вот если бы полгода назад, иные не без резона возражали, если бы завеса секретности с инопланетной угрозой была бы снята полгода назад, вышло бы еще хуже. Чувство обреченности могло бы восторжествовать, начался бы пир во время чумы. Да и иксменов не удалось бы столько времени удерживать в повиновении, что им терять? Нет, уж лучше внезапный шок. Отказавшись от предложения полковника Фаустовой, Ольга не нашла в себе решимости попроситься в спецназ. Наверное, к ее просьбе о переводе отнеслись бы с пониманием, но бросить в такое горячее время отряд и без того неукомплектованный? Подруги перестали бы с ней разговаривать. Нет, пойти на такие жертвы она не могла. Главное, мама была устроена в любом случае. Ольга чувствовала громадное облегчение. Если еще повезет попасть в то же убежище, где мама, то будет совсем чудесно. Вряд ли повезет, конечно. Разве что случится чудо. Но почему бы индейке судьбе для разнообразия не выкинуть разок счастливый жребий? Перед штурмом по усадьбе нанесли еще один удар. Ракетами, с газом и ослепляющими головками. Даже на расстоянии и за каменным забором пришлось зажмуриться. «Команда, пошли!» Двигаясь прыжками, надолго ныряя в вязкий мир, Ольга отметила чересчур глубокую дренажную канаву перед оградой. Везде у них так. И это не крепостной никчемный ров, а именно дренажная канава. А центральное строение усадьбы, конечно, стоит на вершине холма, потому что под ним выкопано надежное подземное убежище, где сектантки прячут от посторонних глаз лишнее и лишних, предаются блуду и не приветствуют протечек грунтовых вод. А кстати, не потому ли власти круто взялись за зейнобисток, что для спасения населения остро не хватает готовых убежищ? Ну, тем лучше. В подвал никто не сунулся. Туда набросали нервно-паралитических гранат и оставили у его входа подразделение полиции, чтобы часов через 8, когда у запертых внизу сектанток и эксменов гарантированно сдохнут фильтры противогазов и баллоны дыхательных масок, завершить операцию. Снаружи сопротивление было быстро подавлено. Обороняющиеся в большинстве своем имели газовые маски, но ослепленные вели пальбу наугад или вовсе валялись в отключке. Приказ уничтожить эксменов на месте был излишен. В слаженной команде такие вещи понимают без приказов. Пленных людей оказалось 5. Над ними колдовал врач, приводя их в чувство. Стоило ли? Ольга не знала. Она с большой охотой выполнила бы приказ вообще не брать никаких пленных. Враг должен быть уничтожен, это ясно. Зачем же устраивать спектакль из его уничтожения? Стращать обывателей? Оно, конечно, да. Хладнокровный расстрел страшнее гибели в горячке боя. Но не поздновато ли уже стращать тех, кто и без того с обреченностью ждет расстрела из космоса, точно зная его время для своего населенного пункта, тех, кому не досталось места в убежище, тех, кому рекомендовано спасаться самостоятельно, используя естественные укрытия? Наверное, есть разница между обреченностью покорной и обреченностью бунтующей. Хотя какой смысл бунтовать? Чистейший шкурный эгоизм тех, кто оказался не так уж нужен для выживания человечества, может лишить шанса тех, кто нужен. И ведь им подробно объяснили это. Ольга была рада, что не работает в органах пропаганды. Много ли толку от этой работы? И еще она была рада тому, что на сей раз не попала в расстрельную команду. Безусловно, она выполнила бы приказ, а как же иначе? Когда человек рождается, никто не обещает ему, что работа, которой придется заниматься в жизни, всегда будет чистой и приятной. Всякое может случиться. Но до чего все же хорошо, когда грязной работы удается избежать? Пленных зейнобисток увели. Будь суд полноценным, Ольга не отказалась бы пойти послушать, что скажут обвиняемые. Интересно же узнать, почему иные люди прямо не желают жить, как все, чего ради рискуют. Что они сексуально распущены, это достоверный факт. Но в одном ли этом дело? Слишком распущены, неизлечимо, то есть, по сути, маньячки? Что-то многовато маньячек пришлось повидать за последние дни. Наверное, отчасти права Галка Васюкевич, с ее не то выдуманной, не то вычитанной где-то теорией клинической оппозиции. Мол, если правительство издаст закон, предписывающий регулярно принимать пищу, то 99 человек из 100 пожмут плечами. Сотая же непременно окажется перпендикулярной и назло правительству уморит себя голодом. Честное слово, правительству давно следовало бы издать именно такой закон. А еще лучше, закон, категорически запрещающий самоубийство. То-то сразу поубавилось бы перпендикулярных. «Эй, чемпионка!» — крикнула Галка Васюкевич. «Чего ворон считаешь? Делом займись!» Ольга не обиделась. Прозвище «чемпионка» пришло к ней после успеха на состязаниях и лишь поначалу было ироничным. Оказалось, достаточно не обращать на него никакого внимания, чтобы вся ирония со временем куда-то испарилась. А если подруги окликают ее по прозвищу, без желания задеть, то уже совсем не стоит беспокоиться. Бывает прозвище и похуже. С блокированным подвалом все было ясно. И чердак уже успели осмотреть. Остались хозяйственные постройки. В коровнике густо мычали пеструшки и буренки, вообразившие, что пришел их смертный час. Не теперь еще. Подождите. По команде Галки штурмовая группа рассыпалась по усадьбе, прочесывая сараи, теплицы и отхожие места. В генераторной размеренно стучал дизель, будто ничего не случилось. Воняло соляром и маслом, дневной свет едва пробивался сквозь пыльные оконцы. Кто-то здесь прятался, Ольга почувствовала это сразу, мысленно поставив себя на место уцелевшей зейнобистки, ополоумевшей от страха. Опытная врагиня, сохранив самообладание, выбрала бы иное место, а здесь грохот дизеля и полутьма давали обманчивую иллюзию надежной норы. Если сидеть тихо, никто не увидит, не услышит. Может быть. Но только в том случае, если бы зачисткой занимались не профессионалки, а какие-нибудь из ныне существующих добровольных обществ, содействия армии и полиции, бестолковая банда юниц, ничего толком не умеющих. Прятавшийся был где-то тут, и обнаружить его надо было так, чтобы он не заподозрил, что его обнаружили, иначе откроет пальбу, и так, чтобы он не совсем потерял голову от страха. Не то дело кончится той же пальбой. Ольга двигалась медленно, давая глазам время привыкнуть к полутьме. За дизелем, за баком, за теми вон ящиками, сверху на стропилах, где? Внезапно нырнув в вязкий мир, она сделала в нем два шага и сейчас же вынырнула, готовая к бою. Сдвоенный хлопок воздуха ударил по ушам прячущегося. Элементарная провокация удалась. Кто-то небольшой выскочил из-за дизеля, с воплем рванул в дверной проем. В первое мгновение Ольга с облегчением поняла, что прятавшийся не был вооружен. В следующее мгновение она удивилась. Это был мальчишка, экс-мен лет 10-12. Выходит, зейнобистки крадут и малолеток? В третье мгновение Ольга рванула напролом через вязкий мир, сообразив направление и дальность нырка, оптимального для перехвата. Если позже выяснится, что зейнобистки по чечаянье успели превратить мальчишку не только в раба, но и в наложника, ну что ж, приказ ясен. Но пока экс-мена недоросля, надо было брать живьем, и как языка, и просто потому, что бессмысленное убийство претит всякому человеку. Расчет оказался верным. Вынырнув, Ольга не успела даже осмотреться, как мальчишка налетел прямо на нее, чувствительно ударив головой в солнечное сплетение. Заверещав, брызнул прочь зайчьим зигзагом. «Стой! Стой, поганец, все равно поймаем!» «Мама! Мама!» У мальчишки прорезался голос. «Мама? Какая еще мама?» Кинувшейся вдогонку Ольге понадобилась секунда, чтобы понять, а поняв, передернуться от отвращения прямо на бегу. Этот мелкий спринтер был родным сыном одной из здешних сектанток, тайно рожденным ребенком мужского пола, скрытым от общества вопреки закону. В эту самую секунду мальчишка, уже почти схваченный поперек туловища, исчез с оглушительным хлопком, заставив Ольгу пробежать сквозь пустое место. Второго хлопка она не услышала. Потрясение оказалось слишком сильным. Задыхаясь, как после рекорда, хотя пробежала всего ничего, Ольга без сил опустилась на подтаявший, унавоженный снег. Весенняя небесная синь ворвалась в глаза, слепило солнце. Где-то поблизости после малой паузы вновь зачирикали какие-то птахи. У птах были свои дела. Потом над Ольгой возникло озабоченное толстощекое лицо Гальки Васюкевич. «Ранена? Куда?» Ольга замотала головой, показывая. «Цела, мол». «Делом займитесь!» — крикнула Галка, подбежавшим было рядовым. И те, ограничившись любопытными взглядами, вновь рассыпались по усадьбе. «Ну?» — Галка бесцеремонно встряхнула Ольгу. Заглянула в глаза, присвистнула. «Что случилось?» «Экс-мен», — отрывисто доложила Ольга, пытаясь прийти в себя и понимая, что выглядит сейчас, наверное, как сумасшедшая, а может, она и впрямь сошла с ума. «Мальчишка прятался в генераторной. Он...» «Дальше!» — безжалостно потребовала Галка. «Что он? Удрал? От тебя и удрал?» «Он телепортировал». Решившись, выдохнула Ольга. Сейчас же ей представилась уютная психиатрическая лечебница, процедуры, стены теплых тонов, ласковые врачи и суровые бабищи-санитарки, напрактиковавшиеся в усмирении буйных. «Куда телепортировал?» — по-деловому осведомилась Галка. «Кажется, никуда». От жалости к себе Ольга всхлипнула. «Отставить сопли! Второй хлопок был? Нет?» «Не было». «Значит, он либо ушел в подвал к мамаше, либо остался в вязком мире. В любом случае, труп». «Ну и чего ты раскисла? Вставай!» Ольга кое-как поднялась на ноги. Ее бил озноб. «Ты не поняла. Он...» «Я поняла», — перебила Галка. «Экс-мен телепортировал. Дальше что?» «Бывает. Кричать только об этом не надо. Направо и налево. Не рекомендуется. Прими к сведению. А лучше всего забудь. На-ка, хлебни глоток». Жидкость из фляги ободрала горло, как наждак. В пищеводе, казалось, взорвалась напалмовая бомба. Ольга закашлялась и принялась дышать. «Ром», — с удовольствием пояснила Галка, — «дрянной, зато 80-градусный. Иногда очень способствует бодрости духа». «Да, но...» «Приди в себя, стыдно. И запомни, ты не свихнулась. Легенды о телепортирующих экс-менах в сущности не легенды. Да, некоторые из них умеют телепортировать, их очень мало, единицы, а наша забота, чтобы их не было совсем. Усекла?» «Не очень». Ольгу по-прежнему трясло, но тон подруги-начальницы действовал благотворно. «Как же они с Y-хромосомой?» «А это вторая легенда», — усмехнулась Галка, несколько понизив голос. «Я имею в виду насчет Y-хромосомы. Очень полезная легенда, а значит, святая правда». Вход в вязкий мир запрещен экс-менам самой их биологической природой. И они это знают. То есть верят в это, что одно и то же. Если бы не верили, ты представляешь, что бы было бы. Строго говоря, и нам с тобой знать правду совсем не обязательно. Не нашего она уровня. Так что считай, что тебе померещилось, и не распространяйся об этом инциденте. Это и в твоих интересах, и в общественных. Договорились? «Да», — сказала Ольга. «Да, конечно». «Ну как же все-таки они... Как это у них получается, а? Как?» «Не ори. Не твоего ума это дело. Да и не моего тоже. Ты что, давала подписку о неразглашении?» «А ты?» «Не городи чепухи». Взяв Ольгу за лацканы, Галка еще раз тряхнула ее для пущей убедительности. Мотнулась голова. «Если бы такая подписка существовала, то она само по себе являлась бы совершенно секретной. Забудь, ничего не было. Тебе все померещилось, я понятно говорю?» «Да, но...» «И свое «но» ты тоже забудь. Соберись, сержант, рядовые смотрят». И Ольга собралась. Несколькими минутами позже она могла натужно пошутить над своим испугом. Да, она переутомилась до галлюцинаций, в чем нет ничего удивительного. Работы масса, а отдыха не дают. Вот воображение и играет с людьми в дурные игры. Ну, конечно, того, что она видела в воображении, ни в коем случае не могло быть наяву. Лишь наедине с собой, да и то не без усилия, она могла признаться, это неправда. Правда совсем другая, безжалостная, хохочущая в лицо, осведомляющаяся голосом полковника Фаустовой о пережитом в детстве ужасе, откуда она могла о нем знать. И вообще, с каких пор департамент интересует детские кошмары? Ответ был на ладони, с тех самых пор, как они случаются в реальности. И было обидно от того, что простой и понятный с детства мир оказался сложнее, чем прикидывался. Приподнялась завеса, и за ней не оказалось места ни разуму, ни справедливости. Мир издевался над Ольгой Вострецовой. У него оказались невидимые прежде зубы второго ряда. Но пока он не пытался укусить ими, он их просто скалил.